Эпилог. «Спасайся, кто может! Семейство Волда в гости завалилось!» С балкона нашего дома я наблюдала, как в ворота въезжала вереница карет. Роскошные гербы на их дверях ни с чем не спутаешь. Слуги пустились на утёк, а я прикрикнула. «Вы куда?» «Простите, госпожа, никак не привыкнем к вашим шуткам», — поклонилась молоденькая служанка Ивон. «Возьми, Амали, я пойду встречать гостей, и накажи подать всем лимонада». Передала крошку дочь ей на руки и направилась встречать гостей. После производства масла на моей фабрике оставалось много отходов из выжатых корок цитрусовых, а стоили они здесь неприлично дорого. Вот я и приловчилась делать лимонад. Поставляли мы его и в Королевский дворец, и в лечебницы для неимущих, и даже храмовникам. Потому как ничего выбрасывать нельзя. Грех это. Едва выйдя на крыльцо, я наткнулась на малолетних разбойников, отпрысков Волда, Ральфа и Лукаса. Они с упоением хлестали деревянными мечами по моим любимым цветам в клумбах. Понятное дело, что эту встречу растения не переживут. «Смотрите, как мы умеем!» — самоуверенно кричали маленькие разбойники. «Истинные господа, нам за вами не угнаться!» Подскочили няньки, служанки и оттащили детей от клумб. Правда, те были безвозвратно загублены. «Волда, я второй раз за лето цветы высаживаю. Следующим летом привезу из дальних королевств кактусы и натыкаю повсюду». «Да будет тебе! Сама же говорила, дети – цветы жизни!» Заматеревший Волда в сопровождении округлившейся супруги Илсы, опять на сносях, примирительно развел руки для объятий. «Эти твои цветы загубили мои! Все в тебя пошли!» Улыбаясь, я обнялась с другом. Он за эти несколько лет раздобрел, брюшко было уже не спрятать под одеждой. Лицо оплыло, и, кажется, на голове появились первые залысины. «Госпожа Петра, можно мне укрыться в доме от братьев? Бить их отец не разрешает, а терпеть их выходки сил никаких нет!» Уже от дверей крикнула Кати. Из неповоротливого ребенка она превращалась в угловатого подростка. Так и не заметишь, как Волда дочь замуж выдаст. Хотя, как это не заметишь, такую свадьбу не пропустить. «Иди, родная, делай, что хочешь. В моем доме я хозяйка». «А как же я?» Сзади подошел муж и обнял меня, дуя в макушку. «И ты хозяин?» Макс, наш первенец, с боевым кличем, как папа учил, кинулся со своим деревянным мечом на Ральфа и Лукаса. Но был атакован с двух сторон и предусмотрительно спрятался за любимой качелью отца Бенедикта. А вот и он вышел на шум. «Избранные чада нашей любимой церкви, давайте остановимся и помолимся Всевышнему за его благосклонность к нам». Только святой отец обладал уникальной способностью останавливать любой детский бой. Он жил с нами. Мы первым делом об этом договорились с его верховными братьями. «Надо поскорее выезжать, пока они нам дом не развалили», — я чмокнула в щеку Адлара. «Каждое лето мы старались выбраться в свои земли. Спасибо его величеству, что выделил их рядом». Там дети бегали с утра до ночи, а мы отдыхали от забот и столичной суеты. Дела были отлажены, везде наняты надежные управляющие, а на время нашего отъезда за всем приглядывает вездесущий Ланзо. Он ушел со службы сразу же после того, как с друзей сняли обвинения. Быстро разобрался с делом улучшения карет и незаметно для всех стал принимать участие во всех наших проектах. Нашел для моей фабрики по производству эфирных масел надежных поставщиков, лично объехал деревни вокруг столицы и договорился, чтобы весь жир возили на фабрику мыла. Стал в итоге талантливым руководителем, которому оба наших семейства безоговорочно доверяли. Платили мы ему весьма щедро – 20 золотых в год. Это целое состояние по местным меркам. Не каждый знатный человек столько получает со своих земель. «По каретам!» – скомандовал муж, и слуги начали выносить сундуки с вещами. А впереди нас ждал целый месяц беззаботного отдыха. И длинная, счастливая жизнь. Конец книги. Читала Ева Ларина.